66. Группа вернулась ни с чем. Лейтенант выслушал короткий доклад сержанта и лишь покачал головой. О способностях подчиненных он знал и раньше, но чтобы такая тупость... «Но там же два номера, сержант. Я вам говорил, что они связаны». «Да, вы говорили. И оба сняты неизвестно кем». «Значит, нужно было проявить к ним особое внимание». «Мы проявили, сэр». «Вы проявили последовательно. А надо было сразу проверять оба номера». «Вы так не приказывали». «Не приказывал», – вынужденно согласился лейтенант. Он только недавно прибыл из полицейской академии и пока не мог состыковаться с реальным положением дел. Из-за угла выбежал капрал. «Сэр, гостиницу оцепили. Ни одно рыло пока не показывалось». «Отлично, капрал. Продолжайте следить за каждым рылом. Это сейчас очень важно для нас». «Слушаюсь, сэр», – козырнул капрал и убежал за угол. Подъехало такси, откуда вышли две девушки и их пьяный кавалер. «Проверьте его», – приказал лейтенант. И полицейская группа перехватила компанию, требуя предъявить документы, и особенно настойчиво у двух девиц, которые, впрочем, на проституток похожи не были. «Я вызову своего адвоката! Убери руки, козел!» «Эй, сержант!» – махнул рукой лейтенант. «Отпустите их и возьмитесь вон за того гражданина!» И лейтенант указал на подъехавший седан песочного цвета. Полицейские тотчас принялись за свеженького, но тот сходу послал их далеко и, козырнув крутым удостоверением, выбрался из машины. «Кто тут у вас главный?» – спросил он, подходя к лейтенанту. «Я руковожу операцией», – с достоинством ответил лейтенант. «А вы, собственно, кто?» «Майор Сноу, Си-14». «И какого вам здесь надо, Си-14 майор?» – усмехнулся лейтенант, уже прослышавший от старших коллег о сволочной натуре этих агентов. Сноу подошел ближе, посмотрел на лейтенанта, как собака смотрит на кролика, потом улыбнулся и сказал. «Я знаю, дружок, что ты тут завяз по уши, и у тебя никакого прогресса. Я прав?» «Я не дружок, а лейтенант Тоджерс, и не ваше дело, что я здесь делаю и как идут мои дела. Будет приказ от начальства, я вас под ручку до сортира провожу. А пока извините, по какому вы здесь поводу?» Довольный ответом молодого начальника, полицейские из группы захвата захихикали. Агент Сноу это проглотил. Ему был нужен результат, а не эти глупые дрязги. В полицейском управлении за такие подвиги объявляли поощрение, но в его конторе судили значительно строже. «Сынок, извини, если я тебя обидел. Но еще вчера я послал на контроль и слежку 4 комрадов, а сегодня мне сообщили, что они в морге. Это ведь твое дело, сынок». «Да, это было моим делом, но его у меня уже забрали. Так это были ваши люди?» «Увы», – вздохнул агент. «Майор государственной безопасности Сноу», – представился он заново, и они пожали друг другу руки. «Ну, в общем, сэр, у нас есть кое-какие данные, и мы ищем подозреваемого», – сообщил лейтенант. «Я это так себе и представлял, но хочу от себя добавить. Он со мной говорил». «Кто, простите?» «Со мной связался какой-то человек и выдавал себя за одного из моих людей. Поначалу я полагал, что один из четверых выжил, но лишь потом выяснилось, что со мной говорил убийца». «Какой ужас, сэр!» – поразился лейтенант, но тотчас взял себя в руки. «Ни хрена себе!» – добавил он и покачал головой. Именно так его учил начальник отдела расследований, старый алкоголик, бабник и кутила. «Вот так задница! Чем мы можем вам помочь?» «Да все в порядке. Просто я посижу тут в машине, а вы меня не гоните», – пожал плечами майор Сноу и грустно улыбнулся, демонстрируя всю свою беззащитность. «Да не вопрос, сэр. Оставайтесь сколько хотите», – повелся лейтенант, и майор направился к своему седану. С одной стороны, он был искренен. Ему действительно хотелось найти убийц своей группы. Однако больше его интересовало другое. Куда подевались деньги, авансом, полученные членами группы за эту операцию. Никто не думал, что ответчики исчезнут все разом. Но они исчезли. И теперь за всю сумму отвечал майор Сноу. Не то чтобы он надеялся вернуть эти деньги. Им двигало желание отомстить. И еще. Он хотел увидеть того, кто это сделал. Сноу казалось, что ему полегчает, когда появится конкретный виновный в его проблемах.